Александр Михайловский и Юлия Маркова. «Врата войны», том 4. Вторая зимняя война. Повторение «Мать учения». Вступление. К сцепленной дате 6 декабря 1941, 7 августа 2018 года в связанных «Вратами мирах» сложилась следующая обстановка. В 1941 году фронт стабилизировался по линии Рига, Даугавпилс, Полоцк, Лепель, Борисов, Бобруйск, Речица и далее по линии Днепра до самого устья, включая Киевский и Херсонский плацдармы на правом берегу реки. Помимо этого, остатки бывшей группы армий «Север» засели в котлах северо-восточнее Пскова и в окрестностях Пярну, куда отступила группировка, прежде осаждавшая Таллин. Операция по их ликвидации была еще впереди. Под Ленинградом и Мурманском линия фронта по-прежнему проходила там, где ее застало образование портала. Финны, вернувшие себе потерянное в ходе Зимней войны, сидели тихо, как мыши под веником, боясь привлечь к себе лишнее внимание, ибо экспедиционный корпус был грозен. Зато германское командование, напротив, еще после Смоленского сражения отозвало из Финляндии все свои части. Но, несмотря на всю эту тишину, само существование независимой Финляндии, появившейся на свет только по причине благодушия и непредусмотрительности Ленина, являлось ужасным непорядком, который советское командование с помощью коллег из экспедиционных сил в ближайшее время собиралось исправить. Помимо этого, 30, а по другим данным и 50 тысяч немецких солдат из бывшего 2-го армейского корпуса, сдавшиеся под гарантии командующего российским экспедиционным корпусом генерала Матвеева, ожидали погрузки в эшелоны, которые доставят их к порталу. А там уже все было готово к их переправке в 2018 год, а затем и в тамошнее ФРГ. Раненых российская военно-транспортная авиация начала вывозить еще вечером 5 декабря, а вскоре должен был тронуться и основной бедлам на колесах. Им еще предстояло узнать, что хлеб побежденных бывает горше хлеба изгнанников, и столкнуться на улицах немецких городов с так называемыми беженцами, которые на самом деле хуже саранчи. И эту истину по-деревенски простым и наивным немцам Третьего рейха еще предстояло осознать, а пока они предвкушали впереди молочные реки с кисельными берегами. Но самые грозные и интересные события назревали на другом конце земного шара, в окрестностях Гавайских островов. До взлета с авианосцев первой волны японских ударных самолетов оставалось всего 8 часов. Потом последует 1 час 40 минут полета. В эфире прозвучит клич «Тора, Тора, Тора», и Тихоокеанский флот Соединенных Штатов огребет большие неприятности. Но никто об этом не подозревает. Час назад прозвучала команда «Отбой», и не все, кто сегодня лег спать в своей постели, проснется завтра на этом свете. Спят матросы и офицеры Тихоокеанского флота, спят летчики самолетов, забазированных на гавайских аэродромах, спят зенитчики и солдаты множества вспомогательных служб, спят гражданские, которым завтра предстоит разделить общую судьбу. И самое главное, сном праведника спит адмирал Киммель, отмахнувшийся от предупреждения Рузвельта. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Одним словом, Аннушка уже пролила свое масло, и этого масла было больше, чем достаточно, чтобы угробить десяток другой Берлиозов. В 2018 году закончился Мундиаль, и события дальше шли своим чередом. 13 августа Италия отказалась принимать судно «Аквариус», которое спасло в водах Средиземного моря 141 мигранта из Африки. 14 августа президент Турции объявил о запрете на ввоз электроники из США в ответ на повышение американских пошлин на сталь и алюминий. А также в Пенсильвании был опубликован доклад о сексуальном насилии над детьми со стороны местных священников. И в результате большая коллегия присяжных пришла к выводу, что насилие над детьми совершали более 300 священников. 15 августа правительство Германии одобрило законопроект о признании третьего пола немецким солдатам, репатриированным из 1941 года, эта новость будет особенно интересна. Помимо этого, в Штатах продолжается вялая, из-за отсутствия фактов, движуха на тему вмешательства России в американские выборы. В Британии пресса гундит на тему отравленных Скрипалей. В Голландии, изо всех сил натягивая сову на пень, муссируют тему сбитого над Донбассом Боинга. В Германии страдают о российском Крыме, непокорном Донбассе, транзите газа через Украину и вообще о молодой и беспутной незалежной демократии с нацистским душком. И все это на фоне брежущего уже на горизонте Брекзита, засилье афроарабских беженцев, налетевших на Европу как мухи на варенье, всеобщей толерантности, борьбы за права самых разнообразных меньшинств, а также падение популярности основных политических партий, деливших между собой власть в последние лет 70. Система, установившаяся с момента, когда после завершившейся Второй мировой войны американцы навели в Западной Европе свой новый порядок, начала трещать по швам. На фоне банкротства прежних элит на поверхность стали всплывать такие политики, которым прежде и руку подать было зазорно. В европейском воздухе пока еще отдаленно запахло 33-м годом, факельными маршами и лозунгами вроде «Германия для немцев». А как иначе, если европейский политический маятник, проскакивая нейтральное положение, обычно колеблется между оголтелым либерализмом и столь же оголтелым фашизмом? Ведь и тогда, в начале 30-х годов 20 века, Гитлер и Присны пришли к власти вполне демократическим путем на фоне полного банкротства предшествующих им германских элит. Но в общих чертах сам факт запортальной войны Советского Союза с гитлеровским фашизмом пока еще мало влияет на жизнь людей по всему миру, и они попросту не обращают на нее внимания, занятые повседневной суетой. Но разве что Россия и ее граждане всерьез следят за происходящим на той стороне портала, где помимо дедов, прадедов, с коричневой чумой бьются их отцы-братья-мужья, кто в составе экспедиционного корпуса, а кто и добровольцем в рядах Красной Армии. Кроме русских, с тем же интересом к запортальным событиям относятся в том самом государстве, которое его вождями было официально объявлено не Россией. Населяющие эту затерянную на географических картах страну не братья следят за событиями в 1941 году с тем же интересом, что и россияне, но с прямо противоположным вектором. Многие из них вместо АТО с удовольствием рванули бы на ту сторону, чтобы полицействовать, служить в карательных батальонах и охране концлагерей, но к их несчастью это оказалось невозможно, и теперь им только остается вступать с москалями в интернет-баталии, ругая Сталина и Совков и превознося своих героев – Бандеру, Аун, УПА и солдат дивизии СС Галичина. Иногда случаются коллизии, когда бойцы и командиры Красной Армии, попавшие в 21 век, например, для излечения после тяжелого ранения, вдруг находят своих внуков-правнуков. А может, даже не своих, а двоюродных-троюродных, потому что сами они в нашей истории сгинули в многочисленных котлах лета 41 года и немецких концлагерях, не оставив после себя не то что потомства, но даже никакой информации в архивах. В многочисленные котлы Смоленского сражения, Киевский котел и котел под Вязьмой в общей численности попало до 1,5 миллиона советских бойцов и командиров. В среднем из котлов выходило около 10% штатной численности окруженных частей соединений. Остальные или погибали, или попадали в плен. В плену же выжить удавалось очень и очень немногим, потому что у германской армии не было ни желания, ни материальной возможности содержать огромное количество пленных на халяву, подаренных им тупенькими довоенными советскими генералами, возглавляемыми маршалом Тимошенко. Не имелось даже достаточного количества подвижного состава, чтобы вывести эту массу пленных в Германию для использования в качестве дармовой рабочей силы в германской экономике, да и необходимость в этом до поры до времени немцами просто не осознавалась. Вот когда в Германии началась тотальная мобилизация, тогда и вспомнили о советских военнопленных как о рабочей силе, только большинство из них до этого момента уже не дожило. Призван Эннским военкоматом по мобилизации, и все. От тех, что были призваны на сборы в канун войны, не осталось и этого. В середине 50-х годов по приказу Хрущева в военкоматах было произведено массовое уничтожение первичных документов предшествующего периода. При этом данные на кадровый состав военнослужащих срочной службы и призванных по мобилизации переносились в журналы учета, а сведения о временно призванных на сборы в предвоенный период были попросту забыты. Осложняет эту ситуацию то, что большинство из тех частей и соединений, в которые призывались такие резервисты, были в числе первых брошены на поддержку разваливающегося фронта и без остатка сгинули в многочисленных котлах вместе со всей своей канцелярией. И об их жизни, и даже о командном составе мы знаем только то, что стало достоянием московских архивов. Будто этих людей никогда и не существовало. Такие встречи предков и потомков происходили когда счастливо, а когда и не очень. Иногда молодой дед, фигурально говоря, плевал в лицо опозорившим его внукам-правнукам, после чего, круто развернувшись, уходил прочь. Тяжелее всего приходилось уроженцам Украины, которые уж точно с полным правом могли спросить, неужели они проливали кровь за то, что у них выросли такие потомки, одновременно трусливые, наглые и жадные. И ведь не приедешь к ним даже для того, чтобы плюнуть в морду. Ведь там, между Россией и Украиной, где прежде была всего лишь линия на карте, теперь появилась граница со всеми ее атрибутами и злыми украинскими пограничниками, которым пускать к себе совков совсем уже не с руки, будь они по национальности хоть трижды украинцами. Отдельно надо рассказать историю Аркадия Гайдара, который всерьез порывался бросить все, поехать в Москву и пристрелить из именного нагана свою бывшую, Рахиль Соломянскую, вместе с ее отпрыском-недорослем, потому что стрелять Машу Гайдар в 2018 году было уже поздно. Такой, понимаешь, неуравновешенный человек. Чуть что и стрелять. Нагану Аркадия Петровича отобрали, налили спирта и объяснили, что не стоит все это таких беспокойств. В результате тот написал в соответствующей инстанции заявление, и Тимур Аркадьевич Гайдар, русский и сын знаменитого писателя, прекратил свое существование естественным путем, превратившись в Тимура Израилевича Соломянского, еврея и члена семьи изменника Родины. С такой анкетой не бывать ему теперь бумажным адмиралом, поучающим юношество, как жить и во что верить. Вот и все об этом человеке, как сказала бы в свое время Шахерезада. Впрочем, история Аркадия Гайдара не была единичной. Просто самый яркий пример. И относится скорее к 1941 году, потому что в начале 21 века она была уже не в силах что-то отменить или изменить. А вот там, в прошлом, люди, находящиеся на самых разнообразных теплых местах, чьи дети и внуки выросли знатными диссидентами, постсоветскими перерожденцами, как тот же Егор Гайдар, да и просто олигархами, вдруг почуяли вокруг себя неприятное внимание и испуганно притихли. Еще в середине сентября, когда стихло ожесточенное Смоленское сражение, и советское руководство смогло перевести дух, военные вопросы отошли на второй план. Тогда же вперед выступил вопрос, как так вообще могло получиться, что, несмотря на победу в тяжелейшей войне и невиданные успехи в деле построения социализма, на 74-м году существования советская власть вдруг рухнула окончательно и безвозвратно, а единая прежде страна рассыпалась на множество кусков, скатившихся в самый дикий капитализм. Несмотря на то, что большинство причастных к этой истории лиц еще ходили пешком под стол или вообще не родились, их родители, дедушки, бабушки, вроде той же Рахили Соломянской, могли и не пережить того факта, что они вырастили и воспитали людей, так или иначе причастных к величайшей геополитической катастрофе 20 века. Надо признать, что 17-й и последующие за ним года того же века тоже были далеко не увеселительным карнавалом. Но большевикам, как и иным людям, всегда кажется, что когда они берут у других силу и власть, корову, лошадь, дом, женщину и так далее, это всегда хорошо и правильно. А вот когда это самое, взятое с боя, отбирают уже у них, то это так плохо, что хуже некуда. А Лаврентий Павлович с Иосифом Виссарионовичем люди серьезные, способные строго спросить за недостатки в воспитании подрастающего поколения. Хотя какие уж тут недостатки? Кто во что верит, тот тому своих детишек и внучков и учит. Впрочем, репрессии, если и будут, то случатся они далеко не сразу. Сейчас, пока идет война, для них еще не время. И тем более никто не будет устраивать из этого кампанию, хотя карьеры людей, попавших в связи с этим под расследование, окажутся полностью замороженными. Но сейчас основные события происходят даже не на советско-германском фронте, где готовится ликвидация окруженных группировок и идут бои местного значения. Главное должно случиться на другой стороне земного шара, где в тропических тихоокеанских водах, точкой на бескрайних водных просторах, притаился маленький гавайский архипелаг.